Вы собираетесь просто подождать полгода, а потом снова приметесь за старые. Не думайте, что я не понимаю, что к чему. У вас преимущество передо мной. Вы можете дарить захваченные замки всяким бродягам, а я вынужден возвращать их вассалам. Кто знает, что будет через полгода, философски сказал Никер, облокачиваясь на стол, за которым мы все сидели. Я знаю, вздохнул граф. Я упустил свой шанс, когда позволил вам выиграть бой на речке. За полгода вы соберете такую толпу разбойников, что даже соседи не помогут мне ее остановить. Но соседи мне и так не помогут. С некоторыми из них у меня давние разногласия. И что вы предлагаете? Я всегда был готов выслушать встречные идеи. Мы подписываем договор, и вы оставляете меня в покое, тусклым голосом произнес граф. Я стар и вряд ли долго протяну. Но наша выгода в чем? Спросил я. Граф откинулся на спинку высокого кресла и нехотя произнес. У меня есть одна дочь, больше детей нет. Я предлагаю породниться. Вы женитесь на моей дочери и после моей смерти получаете все. Таким образом, моим внукам достанутся оба графства. Я помедлил и покачал головой. При всем уважении, у меня нет планов жениться в ближайшее время, а тем более на девушке, которую я никогда раньше не видел. Так что вынужден отказа. Никер под столом так сильно пнул мою ногу, что я с трудом сохранил непроницаемое выражение лица. «Ах да», — сказал я, — «ваша дочь ведь очень нравится моему другу Никеру. Вот пусть он и женится, если, конечно, хочет жениться». Новый пинок оказался посильнее первого. «Наверное, все-таки хочет», — заключил я. «Но он даже не барон». Граф возмущенно смотрел на нас. «Сейчас не барон, а через 5 минут барон». Я пожал плечами. «Мы ведь не формалисты, но тогда у моих внуков не будет двух графств». Старик выдвинул новый аргумент. «Почему не будет?» – удивился я. «Ну, как же, если на моей дочери женится ваш друг, а не вы, то мои внуки получат только одно графство, но иначе они ничего не получат». Никер взволновался, когда понял, что его мечта насчет дочери графа вот-вот сбудется. «Подожди-ка», я движением руки остановил моего друга. «Мы тут можем договориться. Если совместно нападем на соседей, то у нас появятся земли, которые поделим». Лицо графа исказилось от удивления. «Вот значит как», — задумчиво произнес он, — «моего графства мало. С самого начала было мало. Сначала напишем новый договор, а потом примемся за объяснение моих целей», — сказал я. «После часовых препирательств мы отказались от прежнего договора и подписали новый, о военном союзе и браке Никера с дочерью графа. Боевые действия должны были начаться через полгода, чтобы не нервировать короля, который хочет мира». И затем настырный Жофруа все-таки спросил у меня: «Так чего вы хотите, граф? В чем ваша цель?» «Стать герцогом и обзавестись сильной армией», — ответил я. «А потом, я не претендую на королевскую корону, если вы на это намекаете. Мне просто нужна армия». «Но для чего?» — продолжал настаивать Жофруа. «У меня есть могущественный враг, которому я мечтаю дать по зубам. Воспринимайте все это как месть. Я не мог всем говорить, что хочу расправиться с диамолитами, иначе со мной случилась бы та же беда, что и с королем. Вокруг закопошились бы шпионы. Кстати, о них. Я ничего не забыл и очень хотел узнать, кто из моих офицеров работает на диамолитов. Мне следовало организовать ловушку для этого агента». Глава 37. На следующий день я объявил армии, что в наших завоевательных походах наметился перерыв, и что, хотя я готов кормить своих людей и снабжать оружием, зарплаты большая часть войск от меня не дождется. Впрочем, одновременно с этим Рупрехт составил список из наиболее полезных воинов, которым мы сделали предложение перейти на постоянную службу ко мне. Армия стала потихоньку расползаться, нетерпеливые авантюристы отбывали восвояси, а со мной оставались лишь те, кому было некуда податься. Выяснилось, что мои владения теперь обладают глубоко эшелонированной обороной. По периферии располагались многочисленные замки вассалов, внутри было кольцо из 4 замков, принадлежащих мне лично, и, наконец, все это замыкал укрепленный город Фассана, сердце графства. Именно в Фассана я собирался перенести свою основную резиденцию. Через несколько дней после заключения договора с Жофруа, мы с Никером вернулись в Лига. Мой друг чувствовал себя счастливым. Он предвкушал близкую встречу с дочкой графа, заполучить которую он давно и безнадежно мечтал. Я же счастлив не был, а частенько думал о девушке с черными волосами, которая была скверным человеком, но верным другом. Я нанес визит в Фассана, повидался с бывшим бургомистром и попенял ему за то, что он прислал лишь троих в ополчение. Ижен, устрашенный моим внезапным возвышением, раскаялся и повинился. Я сразу взялся за бразды правления городом и заменил глав гильдии кузнецов и плотников на лояльных мне людей. Эмилия приехала ко мне в Лига в день моего возвращения. Девушка сообщила, что одна из ее сестер согласилась помочь нам. Я как раз собирался объявлять настоящий конкурс на замещение вакансий управляющих замками и был рад подмоге. Также Эмилия сказала, что ее одолевают женихи, которым она уже замучилась отказывать. «А почему вы отказываете им?» – поинтересовался я, удивленный тем, что постоянно поднимается тема женитьбы. «Неужели среди них нет достойных?» «Вот об этом, граф, я и хотела с вами поговорить», – серьезно сказала Эмилия. «Вы-то что сами думаете о женитьбе? Мне известно, что Виолетта почти убедила вас жениться на ней. Жаль, что она погибла, я глубоко сочувствую вам. Но все-таки, учитывая нашу общую миссию, я бы хотела спросить, какая жена вам нужна? Я не знаю, Эмилия. Как-то не думал о качествах моей будущей жены», — с полуулыбкой ответил я. «Вот и напрасно», — по-прежнему серьезно продолжала девушка. «Тогда я скажу. Вам нужна или невеста из могущественной фамилии, которая поможет вам армией и поделится землями, или та, с кем вы и сами добудете и армию, и земли, и все остальное. Та, которая возьмет на себя руководство графством на время вашего отсутствия. Та, которая позволит вам не волноваться за тылы. Да где же взять такую замечательную невесту?» — попробовал отшутиться я. «А вы поищите, граф. Посмотрите вокруг». И Эмилия вышла из кабинета, подняв голову и блеснув напоследок жемчужной заколкой для волос. Я подумал о том, две вещи считаются самыми важными в феодальном мире: войны и браки. Потому все и крутятся около них. Ловушка для агента Диемолитов требовала соблюдения нескольких условий. Во-первых, она должна быть в Лига, где сосредоточены основные силы, а многие входы и выходы тайно контролируются големами Вилли. Во-вторых, ее следовало устроить в небольшой комнате, куда доступ свободен для каждого, но мало кто там бывает. В-третьих, в таком деле я мог полагаться только на себя, Никера и Туссиана, остальные мужчины были под подозрением. Я заранее продумал ловушку для агента Диемолитов и потому сделал ее достаточно быстро. Когда все было готово, в комнате по соседству с моим кабинетом собралась вся компания: Рупрехт, Алессандра, Антуан и Ракшин. После того, как мы обсудили военную ситуацию и проблемы с войсками, я взял слово. «У меня хорошие новости», — объявил я. «Помните, мы пытались найти журналы одного алхимика, спрятанные в доме Фассона. Потом этот дом сгорел, и я думал, что журналы утрачены. Однако вчера мне их принесли. Оказалось, они были закопаны в саду и потому уцелели во время пожара. Вот они, смотрите». Я достал из шкафа пыльную кожаную папку и потряс ей. «Думаю, что здесь все. И рецепты по очистке золота, и сведения о взрывающемся черном порошке. Но, к сожалению, записи зашифрованы, я не смог их прочитать. Вечером к нам прибудет жрец, специалист по тайным записям, он и расшифрует. Так что вскоре мы купим золотые шахты, разбогатеем и сможем содержать большую армию». На глазах у всей компании я убрал журналы обратно в шкаф. Мой план был прост. Агент Диемолитов захочет получить и уничтожить записи покойного алхимика любой ценой. Для этого он вряд ли будет сжигать мой замок целиком, это слишком хлопотно и не гарантирует успех, а, скорее всего, просто войдет в комнату и достанет журналы из шкафа. Мы с Никером будем наблюдать за происходящим через отверстие в стене, сделанное накануне, и увидим агента. Я объявил собрание оконченным, и все разошлись. Я же отправился в соседнюю комнату, где Никер, сидя на высоком табурете и прильнув глазом к стене, уже наблюдал за шкафом. «Скоро все разрешится», — мой голос звучал тихо. «Ужасно интересно, кто из моих офицеров шпион?» «Мне тоже интересно», — шепнул Никер. «А долго нам тут сидеть?» «Не думаю, что долго. Я сказал, что жрец прибудет вечером, но не сказал, когда. Шпион должен торопиться. Думаю, что через час уже все будет ясно. А если он захочет прочитать журналы, пусть читает. Там полная чушь на моем родном языке», — ответил я. «Отрывки из стихов, которые помню, и прочая билиберда. Для солидности я туда добавил несколько формул, но так как в точных науках я не силен, то получилась эпическая ахинея. Кажется, на 10-й странице нарисована схема пылесоса, устройство для собирания пыли. Ну, так, как я ее представляю. Уверен, что этот рисунок поставит в тупик кого угодно». Нам пришлось ждать недолго, хотя мы с Никером уже пару раз поочередно заступили на пост наблюдателя. Примерно через полчаса после завершения собрания, дверь комнаты распахнулась, и я увидел агента. Он подошел к шкафу, достал оттуда журналы алхимика, сунул их за пазуху, не читая, и пошел прочь. Я одними губами шепнул имя Никеру и сказал, уже погромче: «Вот и все, переходим к следующей стадии нашего плана, будем брать агента». Я снова собрал своих офицеров под предлогом обсуждения срочно возникшего вопроса. Заседание происходило на этот раз в комнате побольше, и Никер тоже присутствовал, правда, пришел позже всех и остановился около двери. «У меня имеется пренеприятное известие», — сообщил я. «Среди нас завелся бесчестный предатель и вор. Я говорю о журналах покойного алхимика. Вскоре после нашего последнего разговора ценные журналы пропали, а ведь о них мало кто знал». Рупрехт, Алессандра, Ракшин и Антуан принялись недоуменно переглядываться. «Господин граф», — наконец произнес Рупрехт, потирая седой висок, — «это серьезное обвинение, но ведь журналы мог взять кто угодно. Комната, где они хранились, насколько я понимаю, не охранялась». «Вы правы», — согласился я, оглядывая офицеров, сидящих за коричневым полированным столом, «но у меня есть свидетель, который видел, как кое-кто из присутствующих здесь вошел в комнату, а потом вышел, засовывая журналы за пазуху». «О», — произнес Рупрехт и осуждающе покачал головой, «тогда, конечно, а кто это был, и зачем ему журналы?» «Последний вопрос меня тоже интересует», — ответил я, «зачем вам журналы, Ракшин?» Удивленные взоры присутствующих обратились на подсотника. Он был без шлема, и тщательно зачесанные назад черные волосы едва скрывали лысеющую макушку. Судя по резкому движению рукой и решительной мимике, Ракшин собирался сходу отвергнуть обвинение, но после того, как он внимательно посмотрел на мое лицо, то понял, что отпирательства бесполезны, я уверен в сказанном. «Что ж, господин граф, я виновен и готов понести наказание», — тихим голосом произнес Ракшин. «Виновен в жадности, простите. Когда я услышал о золоте, то не смог сдержать себя. У моего дяди, который живет на Алтае, есть золотые прииски. Но золото там мало и оно плохое, грязное. Очистка занимает много времени, часть золота теряется. Я решил украсть журналы, чтобы разбогатеть». Теперь уже переглянулись мы с Никером. История выглядела правдоподобно и ясно указывала, что мы имеем дело с обыкновенным воришкой. Но мне был нужен не воришка, а агент Диамолитов. «Где сейчас журналы?» — спросил я. «Я отправил их с посыльным мальчишкой к моему другу Фассана», — ответил Ракшин. Его лицо, испорченное мелкими шрамами от оспы, было подчеркнуто печальным. Я принялся барабанить марш пальцами по столу. Все вертели головами, чтобы не терять из виду и меня, и Ракшина. «Это хорошая история», — сказал я, — «цельная. Однако в ней есть изъян. Сразу перед нашим предыдущим собранием я распорядился никого не выпускать из замка и не впускать в замок вплоть до моих последующих распоряжений. С тех пор прошло меньше часа, и, если посмотреть в окно башни, то можно заметить пару телег, которые стоят перед запертыми воротами и ждут, когда ворота откроются. Никакой мальчишка не мог выйти из замка за это время. Я не говорил, что он вышел», — пояснил Ракшин после паузы. «Я ему передал журналы, а куда он делся потом, не знаю». Я невольно улыбнулся. Мои мысли стали проясняться. Ракшин выкручивался просто замечательно, что было слишком подозрительно для обыкновенного вора. Он якобы отдал журналы какому-то мальчишке из Фассана, мальчишка пропал и журналы вместе с ним. «Ищи свищи. Может, всех этих шпионов учат, как нужно выкручиваться». Мне даже стало интересно, будет ли Ракшин упорно твердить то же самое под пыткой. «Никер», — я повернулся к другу, — «у тебя есть что-нибудь?» «Да, Арт, есть». Никер, стоящий до того около стены, подошел к столу и положил на него кусок обугленной кожи. «Это я нашел в комнате Ракшина. Я осмотрел его комнату, когда он пошел сюда, на собрание. Ракшин сжег журналы, а это то, что от них осталось. Мне даже стало обидно. Я трудился над журналами часа четыре, придумывал нелепые схемы, вставлял стихи известных поэтов, а Ракшин просто взял и все это сжег, не пытаясь расшифровать. Что вы на это скажете?» Я снова обратился к обвиняемому. «Вы сожгли журналы, а не отдали их мифическому мальчику. Украли, чтобы сжечь. Зачем? Мне редко когда приходилось видеть, как лицо человека превращается в неподвижную маску, будто отрешаясь от текущих забот. Такое лицо может быть только у мыслителя, озабоченного проблемой, требующий немедленного разрешения. Я понял, что Ракшан усиленно думает, и почти одновременно с этим я осознал, что сейчас Ракшан обо всем догадается, что он сопоставит чудесно спасенные от пожара журналы с закрытыми воротами, а также с немедленным визитом Никера в его комнату, и поймет, что он, Ракшан, попал в ловушку, которая была приготовлена уже давно и готовилась тщательно. А поняв это, Ракшан, скорее всего, поймет главное: я знаю об агентах Диэмолитов и пытаюсь их поймать. Я быстро кивнул Никеру, который уже вернулся на прежнее место у стены прямо за спиной Ракшана. Мой друг вынул из-за пазухи маленькую железную дубинку и обрушил ее прямо на темечко предполагаемого агента. То ли удар был не очень удачным, то ли голова Ракшана оказалась прочнее, чем Никер предполагал, но подсотник резво вскочил на ноги и потянул меч из ножен. Алессандра, сидевший от Ракшана справа, подпрыгнул и вцепился в руку подсотника. Ракшан каким-то образом сумел отбросить Алессандра и оттолкнуть Никера. Он явно прорывался к двери, но за куртку сзади его схватил Рупрехт. И тогда Ракшан сделал то, чего я еще никогда не видел. Он поднял Рупрехта чуть ли не над головой и швырнул в Антуана, который пытался вклиниться между ним и дверью. Я тоже не бездействовал. Эпоха бескровного решения проблемы миновала. Я подскочил к схватке, держась немного в стороне, выхватил меч из ножен и нанес удар по ноге Ракшана, рассекая боковые мышцы бедра. Подсотник покачнулся. До моего следующего удара оставалась какая-то секунда, и Ракшан принял единственно правильное решение. Он не успевал достать из ножен меч, но сумел выхватить кинжал, которым встретил мой следующий выпад. Признаться, я не думал, что кинжалом можно работать столь жестко и сильно, ведь это оружие уступает полновесному и длинному мечу. Блок, поставленный Ракшаном, отозвался в моей руке ноющей болью, которая бывает, когда ударишь мечом по какой-нибудь массивной железяке. Подсотник, к удивлению, оказался очень силен. Но что такое сила против хорошего фехтовальщика? Следующими ударами мой меч быстро рассек левую руку Ракшана, задел правое плечо и пронесся в миллиметре от живота, разрезав кожаный жилет и белую рубашку. За моей спиной вся компания постепенно приходила в себя и тоже доставала оружие. Глаза Ракшана сузились. Казалось, он не чувствовал боли от ран, но правильно оценивал расстановку сил. Против моей прыти у него не было шансов, несмотря на неизвестно откуда взявшуюся силу, а если добавить остальных, уже готовых вступить в бой, то дела Ракшана были швах. И тогда он сделал еще одну вещь, поразившую меня. Ракшан одним точным движением перерезал себе горло и упал на пол, истекая кровью, которая могучими ударами выбрасывала себя из его тела. Никер схватил меня за рукав. Он сейчас умрет, Арт, уже умирает. Надо что-то делать. Глаза моего друга показали вниз, намекая, что Ракшана нужно срочно тащить к дядюшке Вилли для исцеления. Агент ведь нам нужен живым. Но я понимал, что дотащить мы не успеем. С такой раной Ракшан уже мертв. У нас только минут 10 уйдет на транспортировку, не говоря о том, что Вилли тоже не мгновенно залатает рану. В результате на выходе мы получим лишь панику среди домочадцев и окоченевающий труп. В разговор вступил и Рупрехт, но старый солдат сформулировал именно ту мысль, которая уже была готова оформиться в моей голове. Господин граф, у Ракшана нечеловеческая сила, он слишком силен. И когда он схватил меня и поднял, клянусь, это хватка дикого зверя. Кровь из Ракшана уже перестала вытекать. Антуан посмотрел на полуоткрытые неподвижные глаза трупа и произнес: Рупрехт прав, господин граф. Ракшан очень силен. Но почему он скрывал свою силу? Я, в отличие от моих соратников, уже нашел предполагаемый ответ на эти вопросы. Он меня ужаснул. Я хотел лишь надеяться, что окажусь неправ. Свяжите его, приказал я, кивнув на мертвое тело Ракшана, плавающие в луже крови. Веревки в углу. Никер тут же достал веревки, заранее припрятанные для Ракшана за небольшим шкафом. Никто не стал возражать мне, указывать на то, что глупо связывать покойника. Наоборот, Алессандро со всем рвением принялся заламывать руки мертвому телу и опутывать прочными петлями ноги. Все поняли, что я опасаюсь еще каких-то сюрпризов, кроме неизвестно откуда взявшейся силы. Антуан, приведи Туссиана, распорядился я. Никому ничего по пути не говори, в беседы ни с кем не вступай, Туссиану ничего не объясняй, просто приведи его немедленно. Скажи, что это мой приказ. Подсотник понимающе кивнул и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Я молчал, думал и ждал мага. Молчали и остальные. Только Никер нервно ходил по комнате туда-сюда. Он, наверное, тоже догадался. Вскоре Туссиан прибыл. Потрепанный красный домашний халат болтался на нем бесформенной тряпкой. Создавалось впечатление, что маг только проснулся и оделся на скорую руку. «Что здесь случилось?» – прогудел Туссиан, осторожно обходя лужу крови. «Что с Ракшином? Вы ведь сильны в медицине, Туссиан», – обратился я к магу. «В анатомии там, во всех этих делах». «Да, господин граф», – Туссиан важно кивнул большой седой бородой. «Тогда не мне вам объяснять, что нужно делать. Проведите вскрытие по всем правилам, как вас учили в университете. Все органы сохраните и складывайте в банки со спиртом или что лучше подойдет. Что мне искать, господин граф? Если делать подробное вскрытие, то всегда полезно знать наперед, что ищешь», — веско сказал Туссиан. «Ищите отличия». Я устало сел за стол. «Какие отличия? Голема от человека. Я подозреваю, что наш Ракшин — голем. Если бы я вдруг выпустил изо рта пламя и превратился бы в дракона, это возымело бы сходный эффект с моими словами». «Как?» — воскликнул Рупрехт. «Это невозможно, господин граф!» — вскричал Антуан. «Э-э-э!» — протянул Туссиан и почему-то замолчал. «Энда!» — произнес Никер. «Если это так, то у нас большие неприятности». Лишь Элиссандра молча подошел к трупу и заглянул ему в лицо. «Я знал, что Никер понимает ход моих мыслей. Эти агенты Диэмолитов никогда не обнаруживали себя. За столько лет ни разу. А ведь организация очень большая, она раскинула свои щупальца по всем странам. Как ей удалось сохранять тайну? Почему никто из шпионов не признался, не покаялся хотя бы на смертном одре? Этот вопрос я задавал Виолетте, но девушка, конечно, не ответила. Теперь же, когда Ракшин в ходе боя обрел вдруг большую физическую силу и покончил с собой, это сподвигло меня на догадку. Диэмолиты не вербовали, а создавали. Создавали людей и големов, неотличимых от настоящих. Или, возможно, почти неотличимых. И эти големы не принадлежали к классу болтунов. «Я требую хранить произошедшее в тайне», — сказал я всем присутствующим. «Будете говорить, что Ракшин отбыл в дальний замок по моему поручению. Название замка вы не знаете. Тело Ракшина заверните во что-нибудь, в ковер, например, и отнесите в подвал». Когда все было сделано, я сам спустился вниз, чтобы поговорить с дядюшкой Вилли. Он был так же удивлен, как и я. «Нет, конечно, дядюшка верил, что диэмолиты могут создавать големов, похожих на людей, но не в таких же количествах, чтобы сформировать из них целую организацию, тайно живущую в людском мире. Я не могу понять, голем это или нет», — сказал Вилли. «Будь Ракшин жив, я бы посмотрел на него поближе, и все стало бы ясно, но что мне делать с трупом? Пусть Туссиан разберет его и взглянет, вдруг чего найдет». И после того, как дядюшка скрылся в глубине подвалов, я позвал Туссиана, чтобы он занялся телом Ракшина. Маг подошел к делу основательно и принялся изучать все, что можно. Мне это зрелище не понравилось, и я дожидался результатов в своем кабинете, обсуждая с Никером варианты наших будущих действий. «Если Ракшин – обычный человек», – говорил Никер, – «то почему он покончил с собой? Да еще таким кровавым образом, чтобы наверняка умереть, этих шпионов специально учат таким штукам, и где их учат?» Я пожал плечами. «Меня эти вопросы тоже интересовали, и я бы дорого заплатил за ответы. Тогда нам будет трудно взять другого шпиона живым», — продолжал Никер. «Но все равно придется это сделать, чтобы разузнать как можно больше о них. Мы не можем собирать армию против диэмолитов, пока не избавимся от всех шпионов. Иначе мы проиграем». Теперь я кивнул. Мой друг излагал сущую истину. «А если Ракшин — голем, то наши дела совсем плохи. От големов мы ничего не добьемся, даже под пыткой». Когда взошла полная луна, чтобы посветить в окна тусклым желтоватым светом, Туссиан прибыл с результатами. «Господин граф», — маг устало уселся за стол напротив нас с Никером, — «я закончил и вот что нашел. О мозге Ракшина ничего сказать не могу. Может, это инцеф, а может и нет. Инцеф легко замаскировать под мозг, если есть желание. Мышцы Ракшина невелики, но очень сильны. Я рассек их вплоть до мельчайших волокон. Такие мышцы больше подходят крупной обезьяне. Сердце мощное, но без особенностей. Впрочем, как печень, селезенка и кишечник. Они отличаются от органов среднего человека, но не могу сказать, что отличия велики. Самое главное – половая система. Она редуцирована и, как подозреваю, не вполне функциональна. А почки? Подождите, прервал я мага. Подробный доклад – это, конечно, хорошо, но всему свое время. Вы скажите лишь одно. По вашему мнению, Ракшин – человек или голем? Туссиан поерзал с сумрачным выражением лица из-за того, что я прервал такую замечательную речь. Господин граф, на первый поверхностный взгляд, Ракшин – человек. Но я потратил на изучение тела несколько часов, столько не тратит ни один лекарь на труп. Да и вы знаете, что регулярные вскрытия вообще проводятся редко, в основном в вольных университетах, где влияние церкви невелико. Так вот, после своих многочасовых трудов могу сказать твердо, ваш подсотник Ракшин, великолепно сделанный и замаскированный под человека мыслящий голем. Глава 38. Бывает так, что ты идешь на речку, чтобы поймать большую рыбу, а вместо этого падаешь в воду, промокаешь до нитки и еще теряешь снасти и ключи от дома. Примерно так я чувствовал себя, когда уверился, что никакой ошибки нет, что Ракшин, голем, созданный Ди-молитами и подосланный ко мне. Но если ко мне, тогда мелкому барону, был подослан такой отличный голем, то что говорить о более значительных людях, о герцогах и королях, сколько големов в их окружении. Я был вынужден созвать небольшой совет, чтобы объясниться перед народом. Кроме Никера, Туссиана и моих высших офицеров, на совете присутствовала Эмилия. «Как вы уже поняли, мы невольно раскрыли одну большую тайну», — сказал я, сидя во главе длинного стола. «Среди нас живут големы, которых создают ди-молиты. После смерти Ракшина я кое-что изучил, поразмыслил и вот к каким выводам пришел. Но хочу сразу сказать, что все, что о чем я расскажу, является огромным и опасным секретом. Не думаю, что обладатели этого секрета проживут долго, если начнут болтать. Угроза распространяется не только на них, но и на всех близких им людей. Но к делу. Предполагаю, что големов, живущих среди нас, много, их трудно отличить от обычных людей. Их внедряют к нам за тем, чтобы препятствовать развитию некоторых технологий, а также контролировать правителей. Вероятно, големы занимают важные места в управлении государствами. Они могут быть королевскими советниками, министрами и даже коннетаблями. Господин граф Рупрехт воспользовался тем, что я налил в стакан воды из кувшина, чтобы попить. Если големы так похожи на людей, разве вы можете быть уверены, что големов нет в этой комнате? Я не хотел вдаваться в подробности проверки присутствующих, поэтому ответил просто. Вы, Рупрехт, а также Антуан и Алессандра, местные. Вы родились и выросли здесь у всех на виду. Вы не можете быть големами. В остальных я тоже уверен, но по другим причинам. Я сделал паузу, ожидая следующих вопросов, и, конечно, Эмилия тут же поинтересовалась. «Господин граф, вы сказали лишь о королевских советниках или второстепенных людях в королевстве, но почему сам король не может быть големом?» Синее платье с небольшим игривым разрезом очень шло девушке. Я подумал, что Эмилия тщательно подбирает одежду. «Король тоже у всех на виду с момента рождения», — ответил я. «Насколько мне известно, ди-молиты никогда не умели изготавливать хорошие копии определенного человека. Эмилия, судя по любопытству, мелькнувшему на ее лице, явно хотела спросить, откуда мне это известно, но сдержалась и спросила о другом. Почему големы просто не совершат переворот, если они занимают ключевые должности в государстве? Я развел руками, демонстрируя, что нахожусь на зыбкой почве догадок. Возможно, големов не настолько много или люди их могут не поддержать. К тому же, что голем будет делать, если станет королем? Они ведь не размножаются, и династии не будет. Рано или поздно престол придется отдать человеку, родившемуся обычным путем. Сейчас государственность держится на правящих династиях. А если големы захватят власть одновременно во многих странах и изменят эту самую государственность на что-то другое, например, на повсеместную власть тиранов, как иногда случалось в Древней Греции, Эмилия вновь показала класс логического мышления. Что тогда станет с людьми? Я одобрительно кивнул. Такая мысль мне тоже приходила в голову. Тогда людям будет плохо, ведь это приведет ди-молитов к власти над нами. Возможно, подобное рано или поздно случится. Еще вопросы есть? Рупрехт кашлянул, обращая на себя внимание. Господин граф, а что мы можем сделать с големами, выдающими себя за людей? Да и будем ли делать, или отсидимся? А я предлагаю каждому подумать об этом, улыбнулся я, а потом рассказать мне, до чего додумались. Пусть каждый решит, сможет ли он смириться с тем, что происходит, или нет. Алессандро рьяно вскочил на ноги, далеко отшвырнув стул. «Чего ж тут думать, господин граф?» — вскричал наш порывистый чемпион. «Какие-то твари выдают себя за людей, а мы затаимся и ничего с этим не сделаем». Антуан похлопал Элиссандро по рукаву. «Поддерживаю», — сказал он. «Этот Ракшин недавно выиграл у меня в карты 6 ливров. Да разве стал я бы с ним играть, если бы знал, что он не человек вовсе? Как теперь жить, господин граф? Я ведь буду подозревать каждого незнакомца в том, что он — голем». К моему удивлению, к неудержимым воякам присоединился и Туссиан. «Господа, я уже старый, много повидал на своем веку», — важно изрек маг. «Меня часто преследовали успехи и неудачи, неудачи чаще. Но как знать, может, они все вели меня к великому открытию големов, живущих как люди. Грех бездействовать». На этой ноте я распустил собрание. Следующие несколько дней прошли в непрерывных раздумьях и беседах с дядюшкой Вилли, Никером или Эмилией. В конце концов мы худо-бедно, но выработали тактику противодействия человекоподобным големам, и я перешел к первой фазе нашего плана, отправил гонца с письмом к преподобному Аскольду в Авиньон. Несмотря на проблемы с големами, текущие дела тоже требовали моего внимания. Я постепенно перебирался в Фассана и даже сумел изгнать канцелярию бывшего бургомистра из ратуши. Теперь это большое трехэтажное здание находилось в моем распоряжении. Я не забыл и о преступниках, которые с легкой руки просто пытались меня прикончить. Пользуясь сведениями, полученными от моего несостоявшегося убийцы, раненого в руку, Рупрехт произвел несколько арестов. Мои офицеры допросили бандитов, затем схватили новую партию преступников, допросили этих тоже и доложили мне, что если арестовывать всех, непосредственно связанных с криминальными делами, то придется бросить за решетку 10-ю часть города. Выяснилось, что в моем драгоценном Фассана наряду с гильдиями мастеров существуют гильдия убийц, гильдия воров, гильдия разбойников, гильдия сводников и даже гильдия попрошаек. «И что мне с этим делать?» – спросил я у Никера, когда мы стояли на балконе ратуши и разглядывали тусклые огни от свечей, усыпавшие город. «Повесить всех?» – равнодушно пожал плечами добрый Никер. «Придется вешать 5 сотен. Не многовато ли?» Мой друг с удивлением обернулся ко мне. «Арт, с каких это пор ты стал жалеть преступников? Мне не хочется проливать больше крови, чем нужно», — признался я. «Наш поход на Жафруа принес нам графство и ничего больше. Эта ситуация с человекоподобными големами перевернула все наши планы. Я даже не знаю, имеет ли смысл готовиться к нападению на соседей. Изначально нам нужна была большая армия для атаки диемолитов. А теперь получается, что мы увязнем в скрытных сражениях с их шпионами. Титул графа придал больший вес нашему влиянию», — Никер провел рукой по шершавым каменным перилам балкона, — «а титул герцога принесет еще больше пользы. Даже в войне со шпионами к графу прислушаются охотнее, чем к барону, а к герцогу охотнее, чем к графу». В это мгновение арбалетный болт примчался откуда-то снизу, пролетел в сантиметре от моего лица, врезался в стену и упал на деревянный пол. «Черт!» — воскликнул я, и мы с Никером быстро отступили в комнату. Поднялась тревога и забегала охрана ратуши, состоящая как из моих людей, так и из городских стражников. «Интересно, кто на этот раз хочет меня убить?» — произнес я, надевая доспех. «Сейчас поймаем и спросим», — серьезно ответил Никер. «Я возглавил поисковый отряд, но дело с поимкой не заладилось. Внизу под балконом было слишком много темных мест, откуда мог прилететь болт. Злоумышленник скрылся, и даже опрос местных жителей ни к чему не привел. Мы оцепили кварталы вокруг ратуши, проверили городские ворота и убедились, что они с вечера не открывались, а затем мои солдаты принялись методично прочесывать территорию. Я никак не мог оставить это покушение безнаказанным. Иначе что это был бы за пример для других? Этот каждый может решить, что он имеет право напасть на целого графа, и такой поступок сойдет с рук. Даже в мою бытность простым бароном все покушавшиеся на меня несли наказание. Никер тоже недоумевал, кто посмел напасть на графа. Все явные уголовники находились в наших руках, а кроме них у кого бы хватило духа совершить покушение, да и зачем это делать? Никер даже предположил на следующее утро, что, может, агенты диемолитов пронюхали о том, что мы раскрыли их тайну, и собрались меня прикончить. «Сомневаюсь, что это агенты диемолитов», — ответил я, собираясь возглавить очередной рейд, чтобы прочесать наиболее криминальные районы Фассана. «Они обычно ликвидируют всех причастных к тайнам, а не кого-то одного. Надо же с кого-то начинать», — философски пожал плечами Никер. «Почему бы не с тебя?» Рейд увенчался лишь относительным успехом. Мы захватили парочку пришлых головорезов, которые, впрочем, не имели никакого отношения к покушению на меня. Дело приобрело мистические очертания, будто невидимый убийца взялся ниоткуда и исчез в никуда. Но потом, совершенно неожиданно, нам открылась истина. Она оказалась более прозаической, чем предположение Никера Ди Малитах, но довольно неприятной. Уже вечером следующего дня, когда мы с офицерами вырабатывали очередной план по поимке неуловимого убийцы, а Эмилия, прибывшая ко мне в гости, этот план критиковала, к нам пришел некий Роксис, десятник городской стражи. «Господин граф, несмотря на то, что ваши люди и мы, городская стража, недолюбливаем друг друга», Роксис выглядел, как пожилой грек, с большим крючковатым носом и черными подвижными глазами, «я считаю своим долгом сообщить, что догадываюсь, кто вчера покушался на вашу жизнь». Я показал десятнику на место за длинным столом, а потом произнес: «Мне ничего не известно о нелюбви между моими людьми и городской стражей. И гарнизоны замков, и моя личная гвардия, и городская стража работают на одного человека. Этот человек – я. Мы все делаем одно общее дело. Так кто же преступник, по-вашему?» Роксис наклонил голову, показывая, что принял к сведению мою небольшую лекцию, и ответил: «Господин граф, один из моих подчиненных Алов несколько раз выражал неудовольствие теперешними порядками. Оба его брата арестованы дней 5 назад. Они содержали притон, где перепродавалось краденое, а иногда даже занимались явным разбоем. Алов слышал, что их собираются повесить». «Может, и собираются», подтвердил я. «Это уж как суд решит. Так что там с этим Алофом? Я не караю за неудовольствие, если оно не высказывается слишком уж громогласно. Алов вчера находился в патруле, господин граф. Вместе со мной и еще двумя стражниками он обходил улицы вокруг ратуши. Мы видели вас с господином Никером, вы стояли на балконе и что-то обсуждали. Алов сказал, что ему нужно отойти по нужде. Он куда-то ушел, и вскоре поднялась тревога. Все бегали, кричали, что вас кто-то хотел убить. Я сначала не подумал на Алова, но он сегодня весь день вел себя странно, нервничал слишком. Он вчера в патруле был вооружен арбалетом», перебил десятника Рупрехт. «Да, господин сотник». Я с досадой отодвинул от себя листы бумаги и чернильницу. «Просто здорово. Вчера меня пыталась убить моя же городская стража. Что вы, господин граф?» Отчаянно замахал руками Роксис. «Не стража, а Алов. Один Алов. Это потому, что в страже служит кто угодно», включился в разговор Никер. «У него оба брата воры, а он в страже. Так если всех с братьями ворами прогонять, то никого не останется», мудро заметил Рупрехт. «У нас тут все братья и кумовья. Вы, господин Никер, думаете, что в нашей свежеотобранной гвардии все в порядке? Там у половины родственники среди арестованных. Ко мне каждый день ходит с просьбами заступиться». Я подумал, что невольно Рупрехт выдвинул важный аргумент в пользу того, что массовых казней лучше избежать. «Как ко мне будут относиться мои же люди, если я казню их родных? Где сейчас Алов?» – спросил я. «В этом здании, в карауле», – ответил Роксис с виноватым видом. «Рупрехт, допросите Алова», – сказал я. «Да сделайте это так, чтобы узнать правду. Мне не нужны самооговоры. Мне нужен настоящий убийца». Сотник сразу поднялся и вышел из комнаты. Я поговорил с Роксисом и расспросил о настроениях среди городской стражи. Оказывается, народ в целом принимал меня положительно. Многие надеялись, что их финансовое положение улучшится, бедность отступит. На людей особое впечатление произвело то, что я забрал голодающих сирот у жрецов и организовал что-то вроде юнкерской школы для мальчиков, а девочек Эмилия перевезла в замок Таглиата. Еще Роксис сказал мне, что люди взволнованы вестями о надвигающейся с юга Италии эпидемии какого-то мора. Впрочем, и тут раздавались голоса, уверяющие, что граф защитит от этой напасти. Рупрехт вернулся вскоре и доложил, что Алов во всем признался, даже не особенно запирался. Стражник думал, что убийство графа способно остановить казнь его братьев. В моей голове мелькнула забавная мысль, что мы раскрыли это преступление, сидя в кабинете, в лучших детективных традициях. В тот же день я и Рупрехт отобрали из всех наших арестантов десяток самых отпетых разбойников и убийц, а остальных поручили городскому суду под председательством бывшего бургомистра Эжена. Я старался выполнять все данные обещания и потому сделал Эжена дворянином. Для этого пришлось прибегнуть к ухищрениям, я же все-таки граф, а не король. Я выделил небольшое поместье рядом с Фассена, назвал это поместье манором и взял Эжена в вассалы. прямой вассал графа, обладающий манором, автоматически считается дворянином. Все последние дни я ждал вестей от преподобного Аскольда и наконец дождался возвращения гонца. Аскольд писал в ответном письме, что встревожен моими туманными намеками насчет появления опасных големов нового типа, и звал меня в гости. Наш план по противодействию шпионам Диамолитов перешел в активную фазу. Глава 39. Дорога в Авиньон на этот раз показалась мне длиннее. Возможно, дело в том, что я уже видел и эти горы, и летающих големов, и острые камни на обочинах, следы от обвалов. Сам город встретил меня хмурыми низкими тучами и слякотью. Я взял с собой лишь охрану и Алессандра. Никер с Амилией остались на хозяйстве. Авиньон мне не очень нравился из-за бередящих душу воспоминаний о смерти Виолетты. Я не стал отдыхать от поездки и гулять по улицам, а прямиком с постоялого двора отправился к преподобному Аскольду. Священник встретил меня радушно, угостил чаем с булочками и предложил дождаться, пока подадут обед. Мы поговорили о разных вещах, о политической обстановке у восточных границ королевства, о болезни Туссиана, о магах в целом, и, наконец, Аскольд не выдержал. «Господин граф», священник прищурил внимательные темные глаза, «я знаю, что вы хотите сообщить мне что-то важное, и вижу, что не решаетесь. Все ходите вокруг да около. Мне кажется, что у нас с вами установились, если не дружеские, то приятельские отношения, и вы можете мне доверять». Я сделал глубокий вдох. Мы с Вилли и с Никером и с Амилией неоднократно обсуждали этот шаг. Можно ли верить Аскольду? Я считал, что можно, потому что он маг. Диамолиты однажды уже пытались сделать големов с магическими способностями, богов, и чем это закончилось? А обжегшись на молоке, подуешь и на воду. Я полагал, что диамолиты больше никогда не станут изготавливать независимых големов-магов, и поэтому Аскольд не агент диамолитов, а человек. Никер возражал мне тем, что я рассуждаю с точки зрения уроженца Земли, а у диамолитов может быть иная логика. Эмилия соглашалась с Никером, и лишь дядюшка Вилли сказал мне, что у нас нет другого выхода, что Аскольд нам очень нужен, и что мы просто должны рискнуть и предположить, что Аскольд с диамолитами не связан. Я посмотрел на скудное убранство кабинета священника, на черные столы и стулья, на деревянные полки, добротно приделанные к побеленным стенам, и решился. «Ваше преподобие, известно ли вам, что среди нас, людей, живут не совсем ГМ-люди?» Аскольд пригладил небольшую окладистую бородку и с легкой улыбкой ответил. «Конечно, господин граф, среди нас, людей, живут собаки, кошки, курицы разные, коровы и даже големы, помогающие нам по хозяйству. В Авиньоне таких големов почти нет, им запрещено показываться на улице, но я слышал, что в сельской местности их держат, например, в качестве тягловой силы». Я отпил немного уже остывшего зеленого чая и произнес: «Я имел в виду, что среди нас живут те, кто похож на нас, но людьми не являются. Более того, мы искренне принимаем их за людей». Улыбка медленно погасла на веснушчатых щеках священника. «Что вы имеете в виду, господин граф? Что среди нас живут големы, неотличимые от людей?» Я красноречиво развел руками и кивнул. На лицо Аскольда набежала тень озабоченности. «Я слышал о попытках сделать человекоподобных големов. Даже видел несколько. Но, увы, мы, маги, еще недостаточно искусны, чтобы изготовить голема, действительно неотличимого от человека. Те, которых я видел, двигались довольно хорошо, но их действия и речь, а также отсутствие способности хорошо мыслить вызывали лишь жалость. Я говорю не о магах». Моя белая фарфоровая чашка звонко звякнула о блюдце. «Големов, которые живут среди нас и выдают себя за людей, изготовили не маги». «О», — сказал Аскольд после паузы, — «вы видели человека-голема, который создан диамолитами?» «Не просто видел, а поймал и разобрал. Это получилось случайно, ваше преподобие, из-за особенного стечения обстоятельств. И он действительно был почти неотличим от человека, он служил в моих войсках и служил хорошо. Начал с самых низов, потом получил чин десятника, а затем стал подсотником, командиром стрелков. Я бы его и дальше продвигал, уж больно хорош был, но, увы, он оказался големом». Аскольд резко встал и оперся о высокую спинку стула. «Я, конечно, допускаю, что диамолиты могут создавать таких големов, господин граф, но не могу понять, зачем его подсылать к вам? У вас есть что-то особенное, что интересно диамолитам?» Я покачал головой, показывая, что у меня ничего особенного нет. «Дело не во мне, ваше преподобие. Я думаю, что демолиты подсылают таких големов к каждому барону, графу, герцогу и даже королю. Разумеется, вокруг графов, герцогов и королей человекоподобных големов больше, чем вокруг мелких баронов. Хотите, я объясню, почему так происходит и зачем это нужно деймолитам? Аскольд сдвинул густые брови и нахмурился. Кажется, я понимаю, но у вас есть доказательства, господин граф? Я вам, конечно, верю, но ваши утверждения настолько выходят из ряда вон, что... Я тоже встал и придвинул стул к черному столу. Доказательства есть, я их привез с собой. Это части тела голема, заспиртованные, в банках. Где они, господин граф? На постоялом дворе. Аскольд решительно направился к двери. Идемте немедленно, граф. Я хочу посмотреть на них. Когда мы шли к выходу мимо рядов кресел храма, служка в черно-белых одеждах обратился к преподобному с какой-то просьбой. Однако Аскольд вежливо, но твердо ответил, что сейчас очень занят и работает над проблемой исключительной важности. На постоялом дворе мы поднялись на второй этаж, где располагались мои апартаменты, и я распорядился выставить перед преподобным все банки с частями голема. Когда Аскольд их увидел, что первым делом схватился за ту, в которой хранилось сердце. «Поразительно, какая тонкая работа», – пробормотал священник. «Оно же неотличимо от настоящего. Вы знаете, граф, что изготовить такое сердце почти невозможно. У нас, магов, получаются лишь упрощенные копии без этих мелких изгибов, впадин, произвольно ветвящихся сосудов. А тут есть даже жировые бляшки. Я даже не знаю, как долго нужно стараться, чтобы Хила сумела воссоздать такое. Хотя, может, это настоящее человеческое сердце. Господин граф, вы это можете сами проверить, ваше преподобие. Помните, как вы разрушили творение вашего ученика. Это редкий дар. Даже Туссиан не умеет обращать в глину чужих големов. Никто из моих знакомых магов не умеет. Только вы». Аскольд взвесил в руке желтоватую банку. «Мне нужен прямой контакт с этим сердцем и время, чтобы сосредоточиться. Я никуда не спешу, ваше преподобие». Я уселся в кресло, стоящее в углу, и приготовился наблюдать. Аскольд достал сердце из банки и положил его на ладонь. Находящийся в комнате Алессандро следил за действиями жреца с большим интересом, впрочем, как и я. Лицо Аскольда приобрело сосредоточенное выражение, и вскоре процесс пошел. Сердце стало обращаться в глину. Сначала потемнел цвет, из бурого стал светло-желтым, потом появилась корочка. В этот момент сердце еще сохраняло свою форму, но через пару секунд рассыпалось хаотичной глиняной кучей. «Вы правы, граф, это сердце голема», — задумчиво произнес Аскольд, любуясь на горсть глины на своей ладони. «Но, как член коллегии Авиньона, я вынужден также убедиться во второй части выдвинутых вами обвинений, что големы находятся в свите крупных землевладельцев и даже короля. Что ж, у меня есть предложение, как это проверить скорейшим способом», — сказал я. Глава 40. Поздней ночью во дворце король не спал. Он ходил взад и вперед мимо меня и Аскольда. «Я надеюсь, что вы, господа, все-таки объясните мне в конечном итоге, чем мы здесь собираемся заниматься», — Хлодвиг говорил слегка раздраженно. «Я уважаю духовную коллегию, ваше преподобие, и согласился выполнить вашу просьбу о встрече в это позднее время. Я догадываюсь, что вы, наверное, собираетесь поведать мне наедине о каком-то заговоре или страшном преступлении, иначе не обставляли бы все это такой таинственностью. Но есть вещи, которых я не могу понять. Например, зачем вы просили меня распорядиться приготовить небольшую лодку? Я не собираюсь никуда плыть ночью. Мои старые суставы этого мне не простят. И коннетабль вам зачем?» Аскольд выглядел слегка смущенным. «Идея насчет лодки принадлежала графу, ваше величество. Он сказал, что она может пригодиться». «Пригодится для чего, граф?» Король остановился напротив меня. Хлодвиг уже не выглядел равнодушным. Седые кустистые брови только усиливали его нетерпеливый взгляд. «Король хотел избавиться от нас побыстрее, если дело не окажется очень важным, и я его понимал. Хлодвиг с самого утра находится на виду у придворных и скрупулезно принимает участие во всех изматывающих церемониях. Публичное одевание, публичная трапеза, публичные выезды и приемы – все это сведет с ума кого угодно. У короля остаются свободными лишь вечера и ночи, время, которое он привык тратить на себя лично. Я слышал, что Хлодвиг любит карточные игры и часто меняет фавориток. И тут вдруг Аскольд от имени коллеги пишет тревожное письмо, в котором настаивает на личной тайной встрече поздней ночью. В дополнение ко всему Аскольд просит короля о нескольких загадочных мелочах, например, приготовить лодку и вызвать во дворец коннетабля. Впрочем, я не успел ответить на прямой вопрос Хлодвига насчет лодки. В дверь вошел гвардеец и доложил, что коннетабль прибыл. «Пусть войдет», — сказал король, но Аскольд сделал шаг вперед. «Погодите, сын мой», — жрец обратился к гвардейцу. «Подойдите ко мне, вы немного похожи на моего племянника, который погиб 2 года назад». Король кивнул, и гвардеец приблизился к священнику. «Я хочу благословить вас, ведь воинская служба полна превратностей». Аскольд положил руку на широкий лоб гвардейца и забормотал короткую молитву многоединому. «Ступайте теперь, сын мой, благодарю, ваше преподобие», — гвардеец поклонился и отбыл, позвякивая шпорами. Вскоре к нам присоединился коннетабль. Анри Надири вошел энергичным шагом, поклонился королю и суховато кивнул нам со Аскольдом. «Мне казалось, что коннетабль мог бы поздороваться со мной получше, ведь я недавно отправил ему такой доклад о состоянии Вигналийского леса, что любо-дорого». «Располагайтесь, Анри», — сделанным радушием произнес король. «Эти два господина хотят нам с вами что-то сообщить». Коннетабль вопросительно взглянул на нас. Несмотря на преклонный возраст, вокруг его глаз почти не было морщин. «С вами собирался поговорить граф», — объяснил Аскольд. «Но пока, пользуясь случаем, я хочу попенять вам, коннетабль. Вы очень редко ходите в церковь, а ведь вам надлежит показывать пример как придворным, так и всем остальным. Ваше преподобие, это все дела». Анри прижал свою большую ладонь к сердцу, будто показывая, что он бы рад ходить в церковь хоть каждый день, но не может из-за крайней занятости. «Нехорошо», — погрозил пальцем Аскольд. «Время всегда можно найти. Подойдите, я вас благословлю». Анри приблизился и наклонил голову. Священник положил руку ему на лоб и что-то забормотал. Король недоуменно смотрел на эту сцену. У него явно сложилось впечатление, что коллегия написала грозное письмо лишь за тем, чтобы благословлять всех подряд в покоях короля. Я тоже взирал на происходящее с большим вниманием, старался ничего не упустить и поэтому не прозевал ту первую секунду, когда голова коннетабля только начала превращаться в глину. Лицо Анри разом пожелтело, а по щекам заскользили трещины. На миг мне показалось, что коннетабль отпрянет, успеет спасти свой инцеф, ведь голем резко качнулся назад. Но Аскольд сумел удержать руку на лбу. Далее все произошло стремительно. Голова сначала потрескалась, а потом расползлась глиняной кляксой прямо по плечам коннетабля. Тело рухнуло, издав глухой и громкий звук. Король вскрикнул, но зажал рот рукой. У Хлодвига в глазах застыл такой ужас, будто он увидел саму смерть, пришедшую за ним. За дверью затопали шаги. Эта стража услышала непонятные звуки и заволновалась. Но король, всегда король, даже в критической ситуации, не входить, гаркнул Хлодвиг в сторону уже открывающейся двери. Дверь тут же захлопнулась. «Че, что это?» — спросил король уже менее твердым голосом, обращаясь одновременно к Аскольду и ко мне. «Что это, господа?» — «Голем», — пояснил священник будничным тоном. «Я вынужден признать, что граф оказался прав. Среди нас живут големы и выдают себя за людей. Я вижу, что голем...» Король сжал пальцами виски. «Но это был коннетабль франков, мой коннетабль, голем. Мне стало даже жаль его величества. И я, и Аскольд были все-таки подготовлены к такой развязке, а Хлодвигу мы даже не намекали на суть дела. То же случилось и со мной, ваше величество, когда один из моих лучших офицеров оказался големом», — произнес я. «Он, конечно, не был коннетаблем франков, но был очень перспективным командиром». Король бросил на меня дикий взгляд. «Нужно успокоиться, ваше величество. Выпейте воды». Аскольд подошел к столу и налил в стакан воды из графина. Хлодвиг залпом осушил предложенную воду, затем, шатаясь, пошел к креслу и тяжело упал в мягкую зеленую ткань. «Коннетабль, голем, это же невероятно», — прошептал он. «Нам с Аскольдом пришлось успокаивать короля на протяжении нескольких минут. Наконец его величество пришел в себя достаточно, чтобы начать расспрашивать. И среди прочего я рассказал, что впервые заподозрил коннетабля, когда думал о том, кто может в окружении короля быть големом. Коннетабль явился в столицу много лет назад из какой-то глухой провинции, его никто не знал, никто не видел его ребенком, но при этом он проявил недюжинные способности к карьерному росту. Коннетабль не был женат, и детей у него тоже не водилось, даже внебрачных. Так что, мне теперь подозревать каждого, у кого нет детей?» — усталым голосом спросил король. «Дети могут быть и у голема», — вздохнул я. «Конечно, не от самого голема, а от любовников его жены». В следующий час король вел себя очень нервно. Он ходил по комнате из угла в угол, о чем-то думал, потом снова принимался за расспросы и снова погружался в мрачные мысли. Казалось, он пытается прийти к какому-то решению. Мы со Аскольдом просто ждали. Наконец король остановился и резко взмахнул рукой. «Мне придется устроить большую проверку. Невозможно мириться с тем, что големы выдают себя за людей». Хлодвиг снова принялся массировать виски, будто пытаясь избавиться от головной боли. «Это угроза всему. Я теперь даже не знаю, во имя чего жил. Чтобы передать страну сыну в лучшем виде или чтобы угождать желаниям хозяев голема, я ведь следовал почти всем его советам. Ваше преподобие, граф, нужно поторопиться с проверкой. Что вы думаете об этом?» Я помедлил с ответом, думая, что священник выскажется первым, но Аскольд выжидательно посмотрел на меня. «Предлагаю не спешить, ваше величество», — тогда сказал я. «Если во время проверки что-то пойдет не так, то големы могут восстать. Никто не знает, сколько их вокруг, и они очень сильны физически. А если проверка сработает и поможет нам выявить всех големов, то представьте, что начнется у соседей. Големы в соседних странах поймут, что находятся на грани разоблачения, и могут устроить что угодно, даже убить законных монархов. Возникнет хаос или хуже. Големы захватят власть и направят на нас войска. Я не отговариваю от проверки, просто предлагаю ее тщательно продумать. Я согласен с графом», — произнес Аскольд. «Мне тоже надобно решить, что делать с некоторыми из коллег священников, с теми, кто пришел ниоткуда и кого никто не видел ребенком. Но сейчас предлагаю разобраться с самым насущным вопросом. Как поступим с коннетаблем?» Священник показал рукой на безголовое тело и продолжил. «Допустим, я превращу остатки голема в глину. Кстати, големов, созданных диемолитами, довольно трудно разрушать. Я думал, что сумею первым же заходом превратить в глину и грудь, но осилил лишь голову с шеей. Однако если тело уничтожить целиком, то как мы объясним исчезновение коннетабля? Пойдут нелепые слухи, големы могут заподозрить неладное». «Да, это проблема», — согласился король. «Коннетабль не может просто так исчезнуть. Если мы скажем, что его убили враги королевства, то где же тело? Коннетабля нужно похоронить, как полагается. Но мы не можем похоронить вот это». Король и священник живо принялись обсуждать, что делать с коннетаблем и как объявить о его смерти. Я скромно молчал и слушал, как разговор заходит в тупик. Наконец Аскольд сказал: «Ваше Величество, давайте спросим графа. Мне кажется, что он может знать ответ». Граф явился ко мне с уже готовым и продуманным планом. «Вдруг этот план включает и действия на случай смерти коннетабля?» Король обернулся ко мне. Теперь во взгляде выцветших голубых глаз не было ни равнодушия, ни нетерпения. Там поселились волнения с тревогой. «Говорите, граф, если знаете, как объявить о смерти коннетабля и как похоронить его останки, не привлекая к ним внимания». Я помолчал пару секунд, но лишь для порядка, мой ответ был уже давно готов. «Конечно, не привлекать внимания не получится, как-никак умерло второе лицо в королевстве, если не считать принцев крови», — рассудительно сказал я. «Но мы можем минимизировать ущерб. Если его тело нельзя похоронить, то я предлагаю вообще никакое тело не хоронить. Объясните», — потребовал король. «Мы скажем, что его похитили. Но как и когда? В случае похищения придется объяснять, как, когда, кто и зачем. Это лишние и ненадежные хлопоты. Я предлагаю вариант проще. Этой ночью вы, ваше величество, решили скрытно прокатиться на лодке. С какой целью, не знаю. Может, просто каприз, а может, хотели инкогнито переправиться на другой берег Роны кратчайшим путем и кого-то навестить. Вы взяли с собой коннетабля, но во время поездки что-то случилось. Лодка качнулась или перевернулась. Или вы упали в воду, а коннетабль бросился вас спасать. Тут много вариантов, выбирайте любой. Но закончилось все тем, что коннетабль утонул. Тела нет, оно уплыло. Наш граф хорош, ваше величество, усмехнулся Аскольд. Очень хорош. Да, согласился король, а потом сильнее сжал пальцами виски и прошептал. Но почему эти ужасные разоблачения должны были случиться именно в мое царствование? Глава 41. Я хотел съездить ненадолго домой в Лигайфоссена. Но король не отпустил меня. Он сказал, что я заварил всю эту кашу и теперь обязан помочь ему и довести дело до конца. В качестве утешения я получил высокий ранг королевского советника, а из дома пришли плохие вести. Никер сообщал, что загадочная болезнь внезапно добралась до наших краев, появились ее первые жертвы, но Фассана недуг пока не затронул. Зато в Лиге умер Юлий, изготовитель гвоздей. Он много общался с проезжавшими мимо торговцами, а через несколько дней у него появились припухлости в разных местах. Сначала Юлий чувствовал себя неплохо, но потом ему резко стало хуже, и он умер за пару часов. Туссиан приказал сжечь трупы и имущество Юлия. Никер сумел спасти только чертежи гвоздря и обнаружил, что пометки на них были сделаны на древнегреческом. Мой друг предположил, что сам Юлий никакие машины не изобретал, а раздобыл где-то записки древних мастеров и просто следовал уже готовым схемам. Туссиан развернул целую борьбу с загадочной болезнью, и Никер дал ему карт-бланш. От моего имени маг выпустил декрет, ограничивающий перемещение по графству. Пришлые торговцы и путешественники разворачивались на границе, кругом сновали патрули, а жителям запрещалось скапливаться в одном месте и тесниться. Обитатели перенаселенных замков временно распределялись по ближайшим деревням. Каждый с подозрением на болезнь переводился в специальное охраняемое здание. Туссиан требовал, чтобы все следовали его гигиеническим советам, а также травили крысы и избавлялись от мусора. Я думал, что маг все делает правильно, тем более в Авиньоне, куда болезнь еще не дошла, принимались те же меры. Благодаря тому, что для изготовления големов магам приходилось изучать и развивать медицину, эпидемии в наших краях быстро сходили на нет, и я надеялся, что вспышка этого заболевания тоже вскоре заглохнет. Записка от Вилли была вложена в письмо Никера. Дядюшка очень интересовался ходом борьбы со шпионами Диамолитов. Я отправил ему краткое изложение происходящего и подчеркнул, что из сотни королевских гвардейцев почти 20 человек могут оказаться големами. Первое время я, Аскольд и даже король долго составляли перечень подозрительных лиц. Списки получились огромные. Очень многие родились вдали от Авиньона и не имели здесь никаких родственников. Моим внезапным возвышением заинтересовались придворные. Какие только слухи не ходили, начиная с того, что с моей помощью король хочет очистить Вигналийский лес и напасть через него на Римское королевство, и заканчивая версией, что я на самом деле внебрачный сын короля. Развлечения столицы не обошли меня стороной. Моя загадочная персона чем-то заинтересовала первую красавицу двора маркизу Плесса. Маркиза позвала меня на ужин, и я не слишком противился ее чарам, думая, что это поможет мне подавить печальные воспоминания. После долгих и безуспешных попыток выведать, что именно я советую королю, девушка решила открыть свою собственную тайну и пригласила меня на подпольное собрание общества сатанистов. Я пришел туда из любопытства и больше всего удивился дохлому козлу, который валялся на черном алтаре. Я тогда спросил у маркизы, зачем он нужен, этот козел. Красотка ответила мне, что козел обеспечивает духовный контакт с сатаной. Она еще, смеясь, добавила, что это знают все, за исключением меня, выходца из далекой провинции, который, наверное, о привычках сатаны почти и не слышал. Я тоже засмеялся и больше на эти собрания не приходил. Зато случилась и приятная вещь. Ко мне по моей просьбе приехала Эмилия, оставив дела на попечение своей сестры. Девушке удалось прорваться сквозь возводящиеся кордоны, однако пришлось просидеть неделю в карантине в замке рядом с Авиньоном. Я работал советником короля, но и сам нуждался в советнике. От Алессандра было мало проку, хотя отважный воин старался и напрягал извилины как мог.